Перед тем, как пройти к себе в кабинет, Адамс заглянул к дежурному. «Есть что-нибудь новое?» — спросил он у сержанта, вытянувшегося по стойке смирно. «Комиссар и капитан сейчас прибудут, сэр», — сказал сержант. «Этого Холленда еще не схватили. В его доме в засаде детектив Дункан и двое полицейских. Сержант Донован только что прибыл и ожидает комиссара». Адамс ухмыльнулся. «Если понадоблюсь комиссару, буду у себя», — сказал он. «Что-нибудь еще?» «Ничего интересного, сэр. Кто-то проучил Парадайз Луи. Его подобрали 10 минут назад на пустыре около Уэст-стрит. Здорово его обработали. О, Салливан, который нашел его, доложил, что парень уже не желез. Его избили, и тот, кто это сделал, чуток перестарался». Адамс вспомнил, что сказал ему Дарси. Парадайз Луи сообщил Джонни адрес Фей Карсон, и теперь его избили. Совпадение? «Где он?» — отрывисто бросил Адамс. «В 6-й палате Каунти Госпитал», — ответил сержант. «Если меня спросит комиссар, я буду через час», — сказал Адамс и быстро направился к своей машине. Через 5 минут он был в Каунти Госпитал. «Манчини?» — спросил дежурный хирург, когда Адамс поинтересовался, может ли он поговорить с Луи. «Очень мало надежды. У него оказался недостаточно прочный череп. Его били велосипедной цепью. Я сомневаюсь, что он протянет до утра». «Он в сознании?» «Нет, но в любой момент может прийти в себя. Один из ваших людей с ним. Если хотите, можете пройти. Мы ему больше ничем не можем помочь». Парадайз Луи лежал в постели, его разбитое лицо было полностью забинтовано. Детектив Уотсон угрюмо сидел у постели. Увидев Адамса, он так поспешно вскочил, что чуть не опрокинул стул. «Он в сознании?» — спросил Адамс. «Да, сэр, но очень плохо». Адамс склонился над неподвижным телом. «Луи, проснись!» Рявкнул он и потряс Луи за руку. Луи открыл глаза и уставился на Адамса. «Оставь меня, слышишь?» — слабо проворчал он. «Пошел к черту!» Адамс сел на край постели. «Кто тебя избил?» — спросил он. Уотсон автоматически раскрыл блокнот и застыл в ожидании. «Тебя это не касается, фараон», — сказал Луи. «Оставь меня!» Адамс достал спички, зажег одну и поднес к пальцам Луи. Уотсон с выпученными глазами наблюдал за происходящим. Луи отдернул руку и застонал. «В следующий раз будет запястье», — спокойно произнес Адамс. «Кто?» Его безжалостное лицо испугало Луи. «Такс и Уитли», — пробормотал он. «А теперь оставь меня». «Почему они это сделали?» «Я не помню», — сказал Луи, но, услышав, как чиркнула спичка, поспешил исправиться. «Окей, окей, я скажу». И он рассказал Адамсу о своей неудачной попытке шантажировать гильду. Это заняло несколько минут, но Уотсон стал записывать только после того, как Адамс заставил Луи все повторить. «Ты дал Джонни адрес Фей Карсон?» — спросил Адамс. «Я сказал ему, где он может ее найти». «Где же?» «Я сказал ему, что чаще всего она бывает в Голубой Розе». «Ты дал ему ее адрес?» «Я его не знаю». «В котором часу это было?» «Я думаю, около 11». «Значит, Такс работает на О'Брайена», — сказал Адамс, понимая, что это важная находка. «Да, О'Брайен всегда был его боссом». Адамс взглянул на Уотсона. «Все записал?» «Да, сэр». «Луи, ты сейчас это подпишешь». Адамс прочел и держал блокнот, пока Луи выводил свою подпись на каждой странице. Затем протянул блокнот Уотсону, который тоже поставил подпись на каждой странице. «Я возьму его», — сказал он Уотсону и сунул блокнот себе в карман. «Пойдем, тебе незачем тратить время на этого идиота». Выйдя в коридор, он сказал: «Никому ни слова о заявлении, Уотсон. Здесь замешана политика, и может получиться интересная штука, понял?» «Да, сэр», — ответил озадаченный детектив. Он ничего не понял, но прекрасно знал, что задавать вопросы Адамсу небезопасно. «Окей, пойдем со мной, есть для тебя работа». Сбитый с толку Уотсон поспешил за Адамсом вниз по ступеням, затем через тротуар к машине.